Иногда мы встречаемся с ним где-то на улице, что само по себе уже совершенно невероятно. Остается только предположить, что он, оторвавшись от охраны, решил прогуляться по родному городу во время своего очередного визита. И вот на углу, например, Малой Конюшины и Шведского переулка мы сталкиваемся нос к носу. Для начала я светски замечаю, мол, не странно ли, что два новопоставленных памятника отечественным классикам, Достоевскому у метро Владимирское, и вот этот самый, Гоголю Николаю Васильевичу, мимо которого вы только что изволили пройти, оба как-то, ну, совершенно лицо воротят от окружающей их действительности. Какое совпадение, интересно, правда? Один скорбно сидит, другой скорбно стоит, но смотрят оба строго в сторону. Не то что тот памятничек в агрессивной позе рэпера, который вы, может быть, и заметить не успеваете, когда на бешеной скорости рассекаете Московский проспект по дороге из аэропорта. Вот интересно, никакого приличного писателя в такой стойке и представить себе невозможно, а политика — практически любого. И как это у них получается? Потом я, пользуясь моментом, быстро-быстро рассказываю ему обо всем, что думаю по поводу последних событий во внутренней и отчасти внешней политике. В общем, беру на себя функции вопиющего гласа народа. То есть его уже совсем незначительной, но все же не вымершей окончательно части. Еще интересуюсь, как бы незначай, кто же это из его референтов, ведь быть же не может, чтоб сам, придумал ту хохму с вертикалью власти. Это ж какую шутку может, оказывается, выкинуть подсознание? Ведь когда столько государственных мужей, мужчин, то есть надо надеяться, что мужчин, в течение нескольких лет ни о чем другом с экранов телевизоров говорить не могут, кроме как об этой самой вертикали, которую надо то и дело укреплять, это же бог знает, что можно подумать. С такими проблемами лечиться надо. У психоаналитика. Напоследок не забываю добавить что-то увещевательное и вполне бесполезное про жестокий век и милость к падшим. Но ответа не слышу, потому что в перспективе Малой Конюшной улицы, там, где Гоголь прячет воротник крылатки сардоническую усмешку, замечаю запыхавшуюся службу охраны и спешу ретироваться по добру, по здорову. Но уж совсем-совсем напоследочек добавляю, что есть же такая наука — физиогномика. Так вот, когда с этой точки зрения смотришь на некоторых товарищей из телевизора, этих самых важных товарищей, то понимаешь, что почва, на которой они взросли, была, к сожалению, ну, совершенно, ну, просто вопиющим образом лишена культурного слоя. Семеня вдоль мойки и прислушиваясь, нет ли за мной какого тяжелозвонкого скакания, пытаюсь анализировать. Может быть, припадки моей спорадической симпатии к тому человеку на Малой Конюшной вызваны разновидностью стокгольмского синдрома? Никакого другого разумного объяснения я найти не могу. Возможно, что схожее, но тогда еще не описанное, научно чувство испытывал к своему венценосному соседу тот, чья тень склоняется сейчас над атласным плечом жены в ее будуаре, на окно которого я успеваю бросить смущенный взгляд с набережной. Второй мой незримый собеседник — мой директор. Этому я, как правило, высказываю задним числом то, что по каким-либо причинам не высказала при личном общении, чаще всего из-за его улыбки. Такая улыбка или дается от рождения, или вырабатывается годами. Она фирменная, широкая и обезоруживающая. После нее говорить неудобные вещи очень трудно. После такой улыбки вообще трудно найтись с ответом. Открытая улыбка Юрия Гагарина. Проехали. И вот я уже за дверью кабинета. Стою и декламирую ответную речь. Мысленно. У директора тоже есть своя вертикаль власти, только называется она «объем продаж». Когда я думаю о своем директоре, мне начинает казаться, что у меня раздвоение личности. Ну, правда. Как можно к одному и тому же человеку испытывать такие двоякие чувства? С одной стороны, он не может не нравиться. Эдакое местное воплощение американской мечты, просто кино. Из глубокой провинции приезжает мальчик, поступает в полиграфический институт, потом пишет письмо самому могущественному на тот момент в городе издателю. Издатель тронут до слез порывом почти отрока сеять разумное, доброе, вечное и приглашает его на работу, пока на скромную должность сотрудника производственного отдела. 10 years later. Опустившийся мужчина, смутным взглядом и следами самых изощренных излишеств, на лице уже 40 минут сидит на шикарном кожаном диване под дверью кабинета и терпеливо ждет, когда его примут. Это бывший могущественный издатель. Теперь он подторговывает лежалыми макетами когда-то не вышедших книг, Дверь распахивается. На пороге автор того самого исторического письма —